была вода, еще не спящая, где была трава, никем не кошена, поднималась из глубин прошлое, трогала до слез, таяла, как сон настоящее. Разучилась верить юность вольная, все прожгла, пока жила весело. Мерзнет одиночество голое, о своей беде тянет заунывную песенку. Там-дам-дам-да-да-дам-дам-дам-дам. Да-да-дам-дам, да-да-дам-дам, да-да-дам-дам. Там-дам-дам, да-да-дам-дам, дам-дам. Та-да-дам-дам, да-да-дам-дам, да-да-дам-дам. Вместе хорошо жилось, плохо ли? Рано уходила прочь, поздно ли? По воде, как ангелы, прошлепали, и закрылось льдом темное ее озеро. Ничего уже не искала бы. Нет пути, нет правды, нет разницы. Что с душой больной твоей станется? Брошенной одной песенкой твоей жалобной. Там-дам-дам, да-да-дам-дам, дам-дам, та-да-дам-дам, да-да-дам-дам, да-да-дам-дам. Там-дам-дам, да-да-дам-дам, дам-дам, та-да-дам-дам, да-да-дам-дам.